Слушай, вали отсюда. Я этим не занимаюсь и тебе не советую. Хотя дальше севера тебя все равно не пошлют. Ага, понятно. Ну чего ж, прощевай. У тебя и вправду просто суперская коллекция. Как в кино побывал. А вот ножичек свой я тебе не отдам. Мне такой спецназ на не нужен. Каштелян был озлоблен и разочарован. Убилый вечер на какого-то полудурка. В глубине души Вадим был расстроен не меньше Каштеляна. Ни одной серьезной версии в голове не складывалось. Убийство из ревности отпадало. Такие холеные мачо никогда не идут на преступление страсти. Ибо для страсти нужна отсрочка в исполнении желания, как это постоянно случалось в жизни самого Вадима Андреевича. А Каштелян, похоже, страсти свои удовлетворял без всяких помех. Вадим Андреевич обитал в 9-метровой комнатке милицейского общежития, куда забивался обычно уже поздней ночью. Пил чай или что-нибудь покрепче и проваливался в сон. Но в последние дни он почти не спал. Плавил лбом оконное стекло. Мучился, не находя ответа на самые главные вопросы следствия и жизни. Он всегда уверенно нравился женщинам. Может быть, сухой, хищной поджаростью и скрученными узлами мышц. Может, красиво и крепко посаженной белокурой головой. Он никогда не задумывался. Но Гликерии этого мало. Что он должен сделать, чтобы иметь право хотя бы позвонить ей? Начать новую жизнь? Бросить курить? Благородно отвергать протянутую рюмку? По вечерам читать книги Заволокина, а по утрам бегать в скверики в погоне за своим счастьем? А куда деть тоску одиноких ночей? Завести шкурястого щенка служебной породы, радостно писающего при виде хозяина и подбрасывающего вверх его линялые тапки? Профессор и Лика жили в ином, параллельном мире, среди неведомых ему символов, межевых столбов, забытых имен. Такие люди узнают друг друга в толпе по выражению глаз, по одному лишь внятному знаку. Тайная армия. Братство бескровных уз. И ему на этот заповедный остров путь заказан.